Вполне ожидаемые новости. Итак, что вы можете мне рассказать? Вернувшись обратно с приема герцога де Мирт, я в первую очередь собрал своих агентов и выяснил тот факт, что на его празднике было сразу двое разумных, которые изрядно интересовались моя личность. Для начала мне стоило сразу бы отметить появление пары-тройки провинциальных дворян. И в частности, это были представители тех самых семей, от которых я ожидал нечто подобное. Один из них был достаточно осторожен в своих расспросах и даже поступал достаточно хитро, пытаясь проводить подобный сбор информации именно через слуг герцога, старательно тратя золотые и серебряные монеты. Вот же фокус. Я бы на его месте, честно говоря, сначала сильно задумался бы, прежде чем делать такую глупость. Это же слуги герцога. Так что даже у меня сразу же возник вопрос о том, по какой такой странной причине слуги герцога вдруг начинают брать серебро от посторонних разумных. Ведь они были заведомо привыкшие к золоту и достаточно большому количеству этого желтого металла. А тут вдруг им дают серебро, и они его берут. Беззастенчиво. Как такое вообще может быть возможно? Я бы, честно говоря, никогда не поверил бы в такую случайность. Просто не смог бы. А вот этот провинциальный дурачок, видимо, почему-то поверил в свою удачу. Но оно и понятно, он просто не подготовился как следует. Уже потом я узнал о том, что этот умник являлся родным братом одного из тех дворян, которые уже пытались как-то приблизиться ко мне, старательно желая набиться в родственники, хотя и очень дальние. Уже только поэтому стоило бы задуматься, неужели им все мало было? Один уже пытался влезть ко мне в родню. Чем все это закончилось? Да ничем хорошим. Этот разумный перестал существовать, банально попавшись в ловушку с бритером. Теперь же кто-то решил повторно сыграть в эту игру. К тому же и вторая дамочка, которая старательно прикрывалась молодым дворянином, тоже являлась родственницей одного из тех, кто уже сложил свою голову на этом поприще. Ну а кто им был виноват? Нечего было лезть в чужие дела. Да и вообще, какого демона они все думают, что имеют право, основываясь на каких-то глупостях, рассчитывать на то, что смогут забрать принадлежащее мне имущество? Да еще и сделают все это без каких-либо проблем. Это глупо в принципе. Даже думать об этом ошибочно. Однако эти разумные никак не успокаивались. И теперь появились новые кандидаты на смертельный приговор. И если с одним из дворян все было понятно, так как он был достаточно взрослым и самодостаточным мужчиной, а значит можно было снова подослать к нему того самого бритера, что я сразу и приказал сделать, то что делать с этой девчонкой, я просто не понимал. Поэтому для начала я приказал собрать как можно больше информации про эту семейку. И был удивлен, когда выяснилось, что ее за спиной есть еще два брата. Вот только эти самые братья в данной ситуации, по сути, плевать хотели на свою родственницу и занимались своими проблемами, что уже само по себе было весьма странно. Но какой тогда может быть смысл во всем происходящем? Два брата сейчас старательно грызлись между собой за наследство. А вот она, судя по всему, просто не понимала того, на что сейчас напрашивается. Хотя бы по той простой причине, что у нее не было выбора. Наследство и рассчитывать не приходилось. А все именно из-за того, что по сути ей нужно было приданное. И замужество, чего у нее просто не было. Баронство их семьи было достаточно бедным. Хотя земли были вроде бы достаточно плодородными. Но, как я уже говорил ранее, многие благородные просто наплевательски относились к своим территориям, отдавая все на откуп тем, кто постоянно ворует. Так что результат был вполне закономерным. Если вы не следите за своими территориями, то они придут в упадок, и тут ничего не поделаешь. Точно так же ничего не смогут поделать их управляющие, которые живут так, как будто в последний раз им дают возможность что-то украсть. И даже не пытаются каким-то образом укрепить собственные позиции именно за счет украденного имущества. Им все равно, что, как и у кого они воруют. Им важно только то, что они себе в карман положили. А ведь любой дурак знает, что поговорка о том, что сытые овцы и клок шерсти гуще, имеет право на существование. Ведь если твои земли развиты, и если у тебя деревни живут хорошо, а крепостные крепко стоят на ногах, имеют скотину и запас того же зерна, то и в случае нужды ты можешь взять с них налог куда больше. Тут же земли были нищими, именно потому, что эти разумные просто выгребали все у своих крестьян. И те просто не успевали, так сказать, нарастить жир на свои кости. Да и какой тут может быть жир? Одни сплошные кости. Тут вообще было что-то непонятное. Вообще-то в их баронстве было целых 5 деревень. 5. А жили они хуже, чем дворяне, у которых было всего 3 деревни. А почему? Да потому что у тех 3 деревень был достаточно хороший хозяин, который занимался делом и не позволял своим людям голодать. Ведь голодный крестьянин, будь то крепостной или вольный простолюдин, это не суть важно, банально не сможет работать так, как сможет работать сытый и упитанный разумный, у которого и сил больше, и возможностей. Вот скажите мне, пожалуйста, что сможет сделать простолюдин, который еле-еле на ногах стоит от голода? Сможет ли он в чем-то конкурировать с крестьянином, у которого в хозяйстве и корова имеется, и несколько барашков? Коза. Сможет? Сможет ли он, например, обработать равное с ним количество земли? Да никогда в жизни. Ведь для того, чтобы хотя бы распахать эту землю, таким бедным крестьянам приходилось влезать в долг, чтобы взять управляющего баронством хотя бы самого захудалого коня. Естественно, что они старались как можно быстрее вернуть эту животину. В результате этого такие крепостные обрабатывали очень мало земли. Это был факт, с которым не поспоришь. Мои же крестьяне имели все, что нужно. Даже у крепостных иногда было по 2, а то и 3 лошади. Они пользовались тем, что я давал такую возможность. К тому же все крепостные прекрасно понимали, что я без нужды не начну брать с них повышенные налоги. У них была обязательная отработка каких-нибудь дел на графство, что они делали вполне себе уверенно и спокойно, и даже оплату за это получали. Как вы думаете, будут ли они работать на меня с удовольствием? В том-то и дело, ради нашего графства крепостные старались. А тут, ради того нищего баронства, какой смысл им напрягаться, если все равно все, что они заработают, у них банально заберут дворяне? Я не забирал все, я запретил управляющему это делать. Наоборот, я дал такое указание, забирать только треть того, что соберут или заработают крепостные. Крепостные. У вольных там вообще был отдельный налог. В графстве Деарн хозяин, а в частности именно я, не обирал полностью крепостных. То есть мои крепостные могли предоставить мне налог, а все остальное оставить себе. Вы хотя бы понимаете, что это значит? Это значит, что мои крепостные могли спокойно, например, заработать 6 серебряных, 2 из которых уйдут хозяину, а 4 останутся им. А что из этого следует? А из этого следует именно то, что эти деньги они потратят на себя. Именно что на себя. Да, они крепостные. Но они знают о том, что у меня для них всегда есть шанс заработать. Есть шанс получить выгоду. И поэтому они стараются. А когда их просто вынуждают отдать все, не давая ничего взамен, эти разумные банально обречены. И они ничего не смогут поделать. Их жизнь будет проклятием. И они будут проклинать не только себя и своих родителей, которые оказались крепостными, но и своих хозяев. А если все эти проклятия собираются воедино, то рано или поздно они начинают действовать. Как результат, можно понять, что в этой ситуации все становится куда сложнее, так как такие земли уже никогда не смогут выбраться из нищеты. Ни сами крестьяне, ни их хозяева. Именно поэтому сразу можно было понять главное. Эти разумные сами обрекли себя на нищету. Так почему я за это должен отвечать? Так нет же. Все эти умники были уверены в том, что более меня достойны получить все это. Я имею в виду богатство семьи графа Деарн. Однако, если задать им вопрос о том, по какой причине они такие самоуверенные, то ответа вы не получите. Эти разумные просто не смогут вам ничего ответить. Ведь по сути, в этой ситуации все получается именно таким образом, что они банально не могут вам ничего объяснить. Так что я действительно был в своем праве. Все это мне досталось не просто так. Кто бы знал, сколько неприятных моментов в жизни мне пришлось пережить ради всего этого. И уже только поэтому я не стал бы считать, что кто-то более достоин всего этого, чем я. Нет, я не спорю. Наверняка найдутся те, кто будет так считать. Так что сейчас мне было прекрасно понятно то, по какой причине все эти псевдородственники снова вылезли из своих убежищ. Видимо, они решили, что раз их родственникам не удалось забрать мое имущество, то значит они смогут что-то провернуть. Ну что же, прекрасно. Давайте посмотрим, на что они окажутся способны. Тем более, что по поводу одного можно было уже не беспокоиться. Так как не сегодня, так завтра бритер, которому и за прошлый раз неплохо так заплатили, найдет его и устроит конфликт, который закончится на дуэльной площадке. При всем этом я хотел бы сразу дать понять таким умникам один очень важный факт. На чужое я не претендую, без особых на то причин, но и не собираюсь отдавать без боя то, что уже принадлежит мне. А ведь это все уже принадлежит мне. Так что этих красавцев ждут новые сюрпризы. Того барона, который вылез из провинции и сам пошел по стопам своего брата, ждет весьма неприятный сюрприз. Он встретится с тем самым бритером, который до этого встречался с его старшим братом. Придумать причину для этой встречи не так уж и сложно. Так что в скором времени и этот барон отправится к пращурам, чтобы он там о себе не возомнил. Для меня сейчас важно защитить собственные интересы, поэтому можно понять, что он для меня угрозы не представляет. А вот что мне делать с этой девчонкой? Она постоянно шастает под руку с молодым дворянином, который является графом. Хотя, он тоже провинциальный. Скорее всего, какой-то там сосед или родственник, и даже более того. Он вообще-то был дальним родственником одного из дворян, который не так давно отправился на плаху. Как результат, можно понять, что в данной ситуации мне нужно постараться принять меры. Например, банально избавиться от этого графа, который тут явно ни при чем. Скорее всего, эта девчонка-баронесса использует его как ширму. Прекрасно. Слуги, которые ходили рядом с ними, подслушали их разговоры и прекрасно слышали то, что она обещала этому графу поддержку, как только получит свое наследство. Она вообще, что ли, обнаглела? Раздраженно выдохнул я, когда понял, что своим наследством эта красотка по какой-то неведомой причине стала считать именно мое имущество, а никак не имущество того же барона своего отца. Уже только поэтому можно понять, что в данном случае она тоже доигралась. Что я сделаю? Ее я трогать не буду. Хотя симпатичная девчонка. Можно было бы немного подпортить ей фигуру, заставив обидеться на меня эдак месяцев на 9. А потом выкинуть куда-нибудь с бастардом на улицу. Можно было бы. Но есть нюансы. И в частности, я намеревался в эту игру сыграть по-своему и не плодить бастардов. Каким образом? Да тут все просто. Для начала эта дамочка станет виновницей гибели этого самого провинциального графа. Судя по всему, родители этого мальчишки совершенно не знают о том, куда и зачем он направился. Как результат, можно понять, что в этой ситуации у меня будет возможность воспользоваться их неведением. Как вы думаете, кого они обвинят в случившемся, когда с их отпрыском случится такая беда? Думаю, что в данной ситуации вся их злоба и ненависть за потерю своего детеныша, у которого собственных мозгов не было, обрушится именно на эту девчонку. На эту девчонку и на ее родственников. Как вы думаете, что сразу же сделают ее родственники как можно быстрее? Да просто выдадут ее замуж за первого попавшегося дворянина. Возможно, даже в ту самую семью и отдадут в качестве своеобразного откупа за содеянное ею. Все может быть. Не мне их судить. И не мне решать, кто и чего достоин. Мне достаточно и того, что данные индивидуумы банально сделали свой просчет и по какой-то глупости решили себя подставить. Более того. Хорошо будет, если ее вообще в монастырь не отправят. В женский. А были у Единой Церкви и такие заведения. Кстати, монастырь! Тот самый, от которого идет излучение радиации. Я решил все же поинтересоваться у того самого отца Дионисия, который сейчас стал архиереем и фактически руководителем ордена экзорцистов, о том, что они вообще знают про ядерное или атомное оружие. Начнем хотя бы с того самого факта, который говорил про некоторые неисправности с тем, что они могли там хранить. Ведь по сути, такой поток радиации не мог быть случайностью. Скорее всего, именно исходя из тех знаний, что имелись в распоряжении кадавра, можно было понять одно очень важное правило, которое открыто было связано именно с тем самым фактором, имеющим отношение именно к вооружению подобного класса. В частности, имеется в виду именно тот факт, что такое повышенное излучение не может быть случайностью. Возможно, какое-то из устройств подобного рода, содержащего в себе радиоактивные материалы, уже вышло из строя, и теперь банально заражает все вокруг. По сути, как мне объяснил кадавр, ту территорию необходимо было очистить от присутствия разумных, объявить запретный для посещения, как тот самый город, который был заражен после того, как земляне высадились на этой планете и развязали первую войну в этом мире. Тем более, что там сейчас любое из этих устройств из-за своего возраста уже несет серьезную угрозу не только этому миру, но и самим святошам. Как результат, можно было понять тот факт, что священники доигрались с попытками. И тут же возникает интересный вопрос. Если все те, кто тогда прилетел на эту планету, были уверены в том, что ядерное и атомное оружие осталось на Земле, то откуда оно взялось на Миранде, чтобы уничтожить тот самый первый город колонистов? И это только первый вопрос. Второй заключается именно в том, почему после той войны наш народ резко ударился в деградацию и вероисповедание. Ведь по сути можно было понять один важный момент. Именно после той войны и пошла волна отказа от технологических изысков. Тем более, что практически все технологические мощности остались гнить там, в том самом городе, колонии, зараженные радиацией. Если вообще хоть что-то там уцелело после взрыва. И что в результате мы имеем? А имеем мы как раз тот самый факт, что от этой войны выиграла именно Единая Церковь. Ведь они старательно заставляли людей верить в Бога и в то, что это была кара Господня для них именно из-за того, что за всеми этими технологиями люди о нем забыли. То есть именно они и могли привезти на территорию этого мира атомные бомбы. Или ядерные. Я не знаю, что именно они притащили. Знаю только то, что в результате этой глупости погибли сотни тысяч людей. Как только мы начали колонизировать эту планету, потом прошли тысячи лет разобщенности людей. Создание всех этих государств. Неужели и здесь применялось правило «разделяй и властвуй»? Задумчиво проворчал я, когда у меня в голове промелькнула эта догадка. Если это так, то кто-то уж очень сильно постарался. И в частности эти самые кто-то, скорее всего, были именно представителями той самой единой церкви. К тому же они продолжали хранить что-то очень радиоактивное. Честно говоря, когда я увидел снимки со спутника, на которых были запечатлены монахи этого монастыря, то мне стало страшно. Для начала стоило сразу отметить тот факт, что они были похожи на ходячих мертвецов и старательно скрывали свои лица от солнечного света. Только те, кто, видимо, там был не так давно, не особо скрывались, выходя на поверхность из этих подземелий. Так вот, их лица были покрыты язвами, а на них головах полностью отсутствовал волосяной покров. Даже ресниц не было. Именно тогда я сделал однозначный вывод. Это все последствия сильного облучения радиации. К тому же, как ни странно, среди этих несчастных я увидел одного человека, который мне что-то напомнил. Что-то или кого-то. Однако я не стал отвлекаться на него, пытаясь вспомнить. А продолжил разглядывать все эти снимки, подмечая нужные мне детали. И только потом я понял то, кого именно увидел перед собой. Это был бывший архиерей Варфоломей. Так вот, куда его сослали в виде наказания за проступки. Его послали в этот монастырь. А в качестве кого? Судя по снимкам и по тому, чем он сейчас занимался, его очень жестоко наказали. Потому что его вынуждали. Чистить дерьмо у свиней. Свиньи там, кстати, тоже были какие-то странные. Некоторые рождались с 5-6 ногами, некоторые с 2 головами, но их не умертвляли. Хотя, если бы такое произошло на территории какого-нибудь дворянина, то думаю, что его крепостных, чья была бы эта скотина, тут же отправили бы на костер. А само животное жестоко бы умерло, и его труп тоже обязательно сожгли бы. Как проявление сил нечистого. Тут же они, видимо, и сами прекрасно понимали, что это не какие-то темные силы так влияют. Это делала именно радиация, порождая такие мутации. Конечно, если бы я не был к этому подготовлен кадавром заранее, то подумал бы, что вижу что-то несусветное перед собой. Но кадавр заранее мне все объяснил. И поэтому я понимал, что в этой ситуации вижу всего лишь последствия человеческой глупости. Однако этих свиней не выкармливали, а потом забивали на мясо. А мясо этих животных иногда даже продавали. В ближайшей деревне тем же местным жителям. Представьте себе, они явно зараженное мясо продавали людям. И почему-то никто из них при этом не чувствовал никаких угрызений совести. Почему? Чего они таким образом добиваются? Этого я не понимаю. Как я не понимаю и того, зачем было тащить в новый девственный мир такое страшное оружие. Неужели представители Единой Церкви заранее планировали все это? Я имею в виду тот взрыв в центральном городе колонии и обрушение нашей цивилизации в дикость. Зачем? Наверное, именно за тем, чтобы получить максимально возможную власть. Им что, власти не хватало? Вряд ли. В своем письме я аккуратно намекнул на то, что получил в свои руки весьма интересную информацию про один монастырь, расположенный в практически безлюдных землях далеко в горах. О том, что там умирают люди от никому неведомой болезни. Может быть, быть, экзорцистам стоит туда направиться, чтобы, так сказать, побороть нечисть, которая там косит людей. При этом там явно имеются признаки заболевания даже у скотины. Ну а как еще понимать появление двухголового теленка? Так что думаю, что архиерей Дионисий в ближайшее время сам заявится ко мне в гости. Вряд ли он пришлет ко мне своих исполнителей, как послал по всем приходам проверять священников. Нет, скорее всего, он прибудет сам, чтобы попытаться узнать о том, откуда именно и что я знаю. К тому времени мне надо как следует продумать историю о том, откуда у меня могли появиться вообще такие знания. Например, можно сказать о том, что когда я столкнулся с Аграфкой в Диком Лесу, а это был факт, который они сами озвучили, то в этой ситуации мне просто рассказали о том, что сенсоры их кораблей засекли всплеск радиоактивности, а также некоторые странности. И поэтому она просто поинтересовалась у меня этим странным фактом. Я же долго думал, собирал информацию и в конце концов выяснил то, что там находится. Монастырь Единой Церкви. Может быть, они туда посылают всех больных? Одержимых? Откуда я могу это знать? Вот пусть он мне это и объяснит, чтобы успокоить мою душу. Конечно, он мог бы попытаться от меня избавиться, но я уже готов к таким нюансам. Нам даже наливать вино будут из разных бутылок, чтобы этот экзорцист совершенно случайно не попытался меня отравить. К тому же я заранее подозреваю, что на моих землях сразу же появятся какие-нибудь соглядатые от ордена экзорцистов. Прекрасно, я их быстро перевербую на свою сторону. Подобный опыт у меня уже имеется. Конечно, сам Дионисий мне не враг, да и я им не враг. Я просто хочу ему пояснить, что хранение такого оружия, особенно в неподходящих условиях, может привести к большим и очень неприятным последствиям. Ко всему прочему, я учитываю тот факт, что тот же кадавр мне открыто рассказал о том, что у таких видов оружия есть строго определенный срок хранения, в результате чего после окончания этого срока хранения такое оружие надо деактивировать и ликвидировать, отправив все его компоненты на переработку. Честно говоря, я не все понял из того, что мне тогда сказал кадавр. Однако в этой ситуации я понимал главное. Это оружие уже давно было просрочено. И если учитывать тот срок, сколько мы сюда летели, а также и тот срок, сколько оно здесь хранится, можно понять, что его вообще-то не то, что использовать. Это оружие даже хранить нельзя, так как оно становится неуправляемым. И в любой момент то хранилище может просто взорваться. Тем более, что горы, как мне объяснил кадавр, обычно появляются в очень нестабильных местах и подвержены землетрясениям. То есть, если там, в этих подземельях монастыря, которые являются естественными пещерами, раздастся такой взрыв, а сколько там этих бомб, я не знаю, то в результате этого вся эта планета может получить огромные проблемы. Например, какой-нибудь всемирный катаклизм, вроде потопа или еще чего-нибудь. Я уже молчу про радиоактивное облако, которое может накрыть огромную территорию. И что мы в результате этого всего получим? Да ничего хорошего, эта планета тоже может стать нежилой. Нет, современные технологии того же Содружества, возможно, и смогут ее очистить. Только вот нас уже здесь не будет. На всякий случай я отдал кадавру приказ как можно быстрее закончить разработку и постройку корабля, над которым он так старательно сейчас трудился. На что он мне сообщил о том, что нашел несколько компонентов в виде руды, которые позволяют ему создать уникальный сплав. Во время своего путешествия в космическом пространстве, когда кадавр еще выполнял роль дестройера, он обнаружил одну разумную расу, которая фактически выращивала кристаллы. Самое интересное было в том, что они как-то для этого использовали именно сплавы различных руд. Честно говоря, я так и не понял того, как они это делали. Но там получалось так, что в процессе определенного синтеза из этой руды, в которой есть иридий, палладий, платина и осмий, кристаллизуется новый вид сплава с уникальной кристаллической 16-мерной решеткой. По сути, этот материал имеет просто невероятную прочность и тугоплавкость. Назывался он адамантий. Именно его этот древний искусственный интеллект и предлагал использовать для строительства моего корабля. Дело в том, что когда кадавр был еще дестройером и столкнулся с представителями этой цивилизации, Том попытался было с ними разделаться обычным способом, который всегда действовал. Но грубая сила ему не помогла. И все только из-за того, что их корабли были просто непобедимы для него, так как их корпуса были полностью выращены из такого кристаллического сплава, защитные качества которого были настолько хорошо, что одна их научная станция из того же материала находилась в короне их звезды, и на ней был живой экипаж. Они изучали свое светило достаточно долго и без урона своему здоровью. Кстати, никогда не путайте два слова «непобедимый» и «победитель». Это разные понятия. Если вы не знали, то поясню, как-нибудь попроще. Например, «непобедимый» означает, что тот же человек, которого так называют, ни разу не проигрывал сражение. Просто не проигрывал. И все. Но это не факт, что он все время побеждал, так как его противник просто выдыхался и сам отступал, так и не одержав победы. В легендах Земли к нам пришло понятие «пиррова победа». Вроде был так когда-то такой царь Пир. И вот он сражался со своими врагами. И по сути с ним его враг справиться не смог. Тот самый враг, у которого, кстати, было больше войск, чем у Пирра. И вроде бы кто-то мог засчитать Пирру эту самую победу, но в результате всех этих сражений у самого Пирра фактически не осталось войск. То есть это была победа, которую можно было даже приравнять к поражению. Но это была победа, потому что его не победили, его не уничтожили в том сражении. А вот потом точно так же можно сказать и про победителя. Победитель — это человек, который побеждает. Но не факт, что он никогда не проигрывал. Он может победить несколько раз подряд, например, 8 раз из 10. Но 2 раза он все равно проиграл. Вот в чем разница между двумя этими понятиями. Так вот, эти корабли, с которыми тогда столкнулся кадавр, были действительно непобедимы. Но и с ним они справиться не смогли, так как их оружие было слишком слабым против его брони, и оно не смогло пробить его защиту. Тогда он придумал новый способ борьбы с такими разумными. Как я уже говорил, такие искусственные интеллекты были весьма опасны ввиду того, что они самообучались всю свою жизнь. Они могли учиться и усваивать знания. Так что и он быстро понял, что раз их весьма своеобразную броню пробить ему не получается, ее надо постараться обойти. А как? А вот тут все было просто. Естественно, что после сражения, когда дестройер был вынужден отступить, он случайно оставил противнику пару поврежденных дронов. Как факт, можно понять, что эти разумные, в руки которых попались неизвестные им технологии, тут же постарались их максимально быстро изучить. И это оказалось ловушкой. Внутри этих самых дронов находились капсулы с очень опасным вирусом, который действовал медленно, но при этом распространялся очень быстро. Заразиться им можно было абсолютно любым способом. Через воздух, еду, питье, кровь. Все что угодно могло стать источником заражения. Достаточно было дотронуться до зараженного голой рукой, и ты уже переносчик вируса. А вы знаете, что тот же человек, даже просто дотронувшийся рукой до чего-то, буквально в течение часа раз 20-30 дотронется и до своего собственного лица. И это как минимум. А то и чаще. То есть, если ты дотронулся до кого-то зараженного этим вирусом, то тоже уже болен. Все равно как, но ты уже заразился. Конечно, эти разумные, когда только притащили этих дронов в свою лабораторию, хотели их изучить как положено, полностью загерметизировав помещение, одев на себя максимальные варианты защиты, какая у них только имелась, старательно обработав дронов всеми возможными видами излучений. Но был фокус, так как для начала, чтобы пройти всевозможные виды защиты, эти капсулы были защищены специальным экраном, который их защищал от любых излучений и воздействий. Чтобы на них воздействовать и обезвредить этот вирус, нужно было открыть эти капсулы излучателю, убрать всю эту броню. Но такого сделано не было, а когда они притащили этих дронов в свою лабораторию, уже было поздно что-то делать, так как они там просто взорвались. Взрыв разметал вирус по достаточно большому объему территории их планеты. Местные жители сначала даже не поняли того, что произошло, так как банально посчитали это случайностью. Но потом, когда вирус начал распространяться просто с огромной скоростью, и когда появились первые заболевшие, медики этого народа забили тревогу. Но было уже поздно, так как практически 90% населения было заражено, включая сюда и космические станции, и колонии в этой звездной системе. Они пытались изолировать планету, они пытались изолировать больных, и в конце концов дошло даже до того, что больных просто расстреливали, так как приближаться к ним боялись. Но уже было поздно. Спустя всего 10 лет по местному летоисчислению, кадавр вернулся в ту звездную систему, и уже его никто не встречал. В космическом пространстве можно было встретить болтающиеся корабли с мертвыми экипажами. У них не было искусственных интеллектов, чтобы те продолжали нести дежурство уже после гибели членов экипажа, поэтому он получил в свои руки все их технологии. Хотя, надо сказать, что проникнуть внутрь таких кораблей было сложно. Их броня практически не поддавалась ни лазерам, ни даже плазме, что само по себе было очень странно. Ведь плазма при контакте с каким-либо материалом просто испаряет его. Ее можно удерживать либо силовыми полями, либо электромагнитными, как сказал мне кадавр. Но плазма оставляла на поверхности такого материала только своеобразное выжженное пятно. Настолько прочный был этот материал. Снаряды просто взрывались на поверхности этой брони, не имея возможности разрушить ее или пробить. Даже бронебойные снаряды были бессильны. Но была одна большая сложность. Эту броню надо было делать монолитной. То есть ты сначала делаешь каркас такого корабля, а потом на внешней стороне этого каркаса начинается синтез данной брони. Она должна быть сплошным монолитом. Если на этой броне будет хоть один шов, хоть один стык, то ее прочность резко падает. Ну а что вы хотите? Возьмите какой-нибудь камень, который целый, круглый и гладкий, и попробуйте по нему постучать. Вы его быстро расколете? Например, собственным кулаком? Нет. Конечно, я слышал историю о том, что ранее на Земле были мастера рукопашного боя, которые кулаком могли деревья ломать и камни дробить. Слышал. Но у нас таких мастеров не было. То есть вы понимаете, о чем я говорю? До тех пор, пока камень монолитный, вы ничего с ним сделать не сможете. Но стоит только в нем появиться трещине, и тут вы сможете его расколоть. Даже с куда меньшими усилиями, чем вы думали. Вот и тут было точно так же. Нужно было сначала сделать каркас корабля, а потом уже на этом каркасе нарастить броню. Но учитывая модульность конструкции кораблей в том же Содружестве, я понимал, что эти корабли не подходят для подобной брони. Ведь насколько бы ни была прочной такая броня, которую придется накладывать поверх каркаса отдельными плитами, если будет нанесен мощный удар по корпусу корабля, то такой броневой лист может просто сорвать с его места крепления. И даже то, что он не пострадал, никак не поможет, так как эта броня будет сорвана с места и откроет незащищенные внутренности корабля. И что мы в данном случае имеем? А имеем мы в данном случае достаточно сложный вопрос. Нам нужно сделать корабль, сначала полностью составив его модули, и уже только потом начать формировать внешний броневой пояс. При этом стоит заранее учитывать тот факт, что этот броневой пояс должен иметь двойной слой. Внешний слой, как бы своеобразный чулок, одевается на корпус корабля, и в нужный момент его просто снимают с корпуса корабля, чтобы произвести какие-нибудь изменения внутри. Например, поменять какой-нибудь модуль. И внутренний слой брони уже из отдельных листов, чтобы, так сказать, подстраховаться на тот случай, если во время ремонта кто-нибудь проявит излишний интерес. Да и внешней броне надо будет на чем-то начинать свой рост. рост, так сказать, пустить корни. Если делать это на самом каркасе, который тоже не помешало бы сделать из такого материала, то что-либо заменить внутри такого каркаса будет просто невозможно. Конечно, при таком подходе к решению задач возможны и различные сложности, но тут уже ничего не поделаешь. Возможно, что кто-то предложил бы мне постараться полностью вырастить такой корабль, но и тут есть проблема. Такие синтезированные волокна брони банально начинают между собой как бы стягиваться. Если делать, например, металлический шар с пустотой внутри, то когда ты попытаешься в конце концов его разрезать, то наткнешься на тот факт, что этот шар стал монолитным. Почему? Да потому что при синтезе эта оболочка искала соединение для закрепления, и в результате связи этих молекул самого металла начнут разрастаться как какая-то грибница, и когда синтез будет закончен, то у тебя в руках окажется монолитный шар этого материала. Хотя я видел, что этот синтез действительно просто убойная штука. Кадавр мне его продемонстрировал, банально попытавшись синтезировать таким металлом доспехи для меня, и они получились абсолютно черные, буквально синеватым отливом. Конечно, он постарался сделать их максимально эффективными, расположил на них золотые рисунки и даже герб моей семьи на грудной пластине сделал, что по сути никак не ослаблял эту защиту, потому что этот материал был синтезирован таким образом, что по сути по своей плотности превосходил кованный металл в сотни раз, и никакой из мастеров-оружейников такую защиту создать в принципе не сможет. На стыках этих доспехов кадавр расположил кольчугу, опять же из синтезированных колец этого металла, очень мелких, так что практически у него получился лист металла, просто гибкий. Таким образом можно было понять, что этот материал просто невероятный по своей сложности и качеству. Попутно он на всякий случай сделал мне и шлем, и щит, и даже и мечи. Такие мечи были страшными по своему качеству и возможностям. Почему? Да потому что заточка у них была такая, что мне жутко становилось. Ударом такого меча можно было дерево срубить, а доспехи наших мастеров, когда мне доставили это оружие, он разрубал с одного взмаха. Какая-либо кольчуга вообще его не останавливала. Таких мечей у меня было два, и я их носил за спиной. К тому же теперь я чувствовал себя хоть немного более-менее спокойно. На случай каких-то неприятностей, когда я пойду, например, на прием, у меня был специальный кольчужный костюм, тоже сделанный из того же металла. Да, эти звенья полноценного выстрела из какого-нибудь огнестрельного оружия тоже не выдержат. У них же есть стык. Именно на этих стыках кольца и разорвет от сильного удара. Однако то самое оружие, которым старательно пользовались жители нашего мира, для этой защиты какой-либо угрозой не является. Именно поэтому я и подгонял сейчас кадавра. Не хватало мне еще, чтобы я оказался здесь заперт, когда что-нибудь случится. Тем более, что у меня был тот, кто подсказывал мне главное. Неприятности все равно вскоре могут захлестнуть эту звездную систему. Даже не по нашей вине. И как результат, мы лишимся буквально всего. Лучше быть готовым к тому, что в любой момент может все полететь ко всем чертям. Поэтому я хотел быть готовым ко всему. Так что я заранее делал запасы различных ресурсов и материалов, которые возможно, впоследствии смогу продать. Сделал запасы семян, того же корня мандрагоры и женьшеня, также лекарственные травы собирал. Делал из них при помощи оборудования кадавра те самые концентрированные экстракты, которые содержали в себе все необходимые лекарственные компоненты. Думаю, что концентрат таких веществ понадобится все в том же Содружестве. Ведь не зря же они приперлись к нам в звездную систему даже после того, как якобы победили дестройера. Здесь им было что-то нужно, тем более, что их челнок точно прилетал в столицу королевства Китиш, а значит, можно заранее понять, что в данном случае есть какие-то варианты продолжения развития событий. Кстати, на празднике герцога Демирт в тот день действительно присутствовал молодой король Матвей. Но недолго. Он прошел пару кругов с герцогом и потом отбыл в освояси. Но это был знак. Знак того, что королевская семья благоволит данному высокородному. Я же заключил с ним договоренности, которые теперь обеспечат безопасность моих земель, даже в том случае, если со мной что-то случится. К тому же я наконец-то мог вздохнуть свободно. Оказалось, что за последнее время его дочка умудрилась обзавестись для себя женихом. Это был один из вассалов герцога, и поэтому этот высокородный был просто вне себя. Ведь он, по сути, пообещал мне свою дочь как невесту. И тут такой конфуз. Я его тут же успокоил, просто заявив о том, что в данном случае его понимаю. Он отец, и он хочет счастья для своей дочери. А она уже сама сделала свой выбор. Как говорится, счастье им в руки. Пусть будут счастливы и живут долгие годы. Зато я теперь свободен. Хотя где-то в глубине души у меня было небольшое разочарование. Елена была девушкой красивой и достаточно умной. Но, если уж она сама сделала свой выбор, то зачем ей связываться с тем, кто все равно не хотел бы в ближайшее время жениться на ней? Лучше уж так закончить это дело. Поэтому я в данном случае был спокоен и даже в чем-то рад. При всем этом я старался не забывать и о своих личных делах. В первую очередь я старался отслеживать тех, кто слишком рьяно интересуется моими делами. Всех таких индивидуумов мои агенты отлавливали и вынуждали либо откровенничать, либо вообще переходить на мою сторону. За все эти годы я сделал достаточно большой запас сока корня мандрагоры, и наконец-то пришла пора его использовать. Надо сказать, что я уже подумывал о том, что мне придется часть таких ресурсов просто уничтожить, так как у меня накопилось его уже с пару бочонков. Но в результате всех этих действий сок корня мандрагоры как мужского, так и женского, достаточно быстро пошел в ход. И в скором времени я понял, что моя плантация этого растения может даже впоследствии не справляться с таким наплывом новых агентов. Как я и предполагал, нашлись и те, кто хотел банально женить меня на собственных дочерях. Хотя и не понимали того, что мне это совершенно ни к чему. Они просто не хотели об этом думать. Нашлись даже и те, кто уже открыто заявлял о том, что имеет полное право наследовать мое имущество. Вот же сюрприз. О каком наследовании тут вообще может идти речь? Ведь по сути я не давал им такой возможности. По крайней мере, я не давал им даже возможности думать о том, что они могут так поступить. Тем более, что я не давал им даже малейших намеков на то, что хоть как-то интересуюсь их родственницами. Однако эти разумные решали по-своему. Вот у них есть молодая и в чем-то даже симпатичная девушка. А значит, я просто обязан пойти у нее на поводу. Что за глупость такая? Кто им вообще такое в голову вбил? Естественно, что все эти умники потом старательно обижались на меня. Особенно после того, когда выяснялось, что я никак не интересуюсь их приглашениями и намеками. Более того, всех тех, кто открыто намекал мне на подобное развитие событий, я вообще заносил в так называемый «черный список», так как не желал общаться с людьми, которые несут подобную чушь. А что еще мне от них может быть нужно? Ничего. А им от меня? Деньги. Вы можете себе представить главное? Один дворянин даже опустился до того, что предложил мне весьма интересную, по его мнению, схему взаимоотношений. Я женюсь на его старшей дочери, а двух младших получаю как бы в подарок, в виде любовниц. Естественно, что я полностью их содержу. Сам. И попутно свадьбу полностью оплачиваю. Как я понял, у него даже приданного на этих трех дамочек нет. Как факт, получается так, что он просто предлагает мне забрать у него трех дамочек и использовать их по собственному разумению. И при этом еще и деньги ему должен за такую радость заплатить. Но в ответ я ему написал о том, что с тем же предложением он может пойти в первый попавшийся бордель. Его дочерей там заберут в пользование и заплатят ему. Ведь он, по сути, предлагал мне их купить. Мне же они не нужны. Вот, пожалуйста, пусть идет и продает их там, в борделе. Естественно, что этого провинциального барона, как ни странно, обидел такой подход к делу. Он начал было возмущаться, и даже приезжал к моему дому, чтобы попытаться предъявить претензию. Но его прогнали королевские стражники, которые тут же напомнили этому умнику о том, что я, по сути, пока что несовершеннолетний. И пытаться делать мне такие предложения с его стороны верх непристойности. Более того, о том, что он сделал, а также все содержимое его письма стало известно королеве Анастасии. Как результат, в скором времени сам этот барон отправился на рудники. За то, что опозорил дворянское сословие, а его семья была лишена дворянского достоинства и оказалась фактически на улице. Я не знаю, как дальше судьба поведет его дочерей. Может, они действительно окажутся в борделе. Мне же достаточно и того, что эти умники пострадали именно из-за своих проступков. Ну а кто им был в этом всем виноват? Думать нужно было прежде, чем такую глупость писать. Более того, если уж они мне нечто подобное предложили, то пусть будут готовы к тому, что с них за это же и спросят. Кто? Королева. Сейчас она следит за всем этим. Тем более, что в последнее время Анастасия стала очень нервно относиться к тому, как ведут себя те или иные дворяне, так как она прекрасно понимала, что именно факт подобных поступков часто и приводит разумных к нарушению собственных клятв и вассальных обязательств. Сначала вот такие глупости они начинают вытворять, а потом и до мятежа дело доходит. А что? Ведь эти люди считают, что им можно все. Вот взять хотя бы это предложение. По сути, и по всем канонам кодекса, правил и канонов дворянского сословия, этот разумный должен был, во-первых, позаботиться о том, чтобы у его дочерей было достойное приданное. Во-вторых, он сам должен был позаботиться о том, чтобы у него были деньги для того, чтобы сыграть свадьбу. Я не говорю о том, что он должен был бы всю свадьбу оплачивать полностью сам, но в данном случае хотя бы треть средств, потраченных на свадьбу, он должен был бы компенсировать, иначе это выглядит непристойно. Этот же разумный хотел отдать мне всех трех дочерей буквально в рабство, и при этом я должен был устроить свадьбу, заплатить за них так называемые колым. За каждую. Мне это зачем? Пусть сам с ними там разбирается. Но зато сейчас ему уже не до этого. Кандалы на руках и ногах не способствуют хорошему настроению. Думаю, что у него теперь есть достаточно времени для того, чтобы как следует осмыслить все то, что он натворил. А я пока что займусь своими делами. Другие умники, которые пытались делать подобные намеки, были куда осторожнее. Предлагали мне своих младших родственниц, при этом буквально на выбор. Какая нравится, ту и выбирай. Некоторые предлагали просто провести приятное время. Якобы их младшие родственницы могут меня очень старательно развлечь. Вот скажите мне, пожалуйста, что это такое? Это нормально? Я так не считаю. От таких предложений я отказывался сразу же, так как не считал нужным вообще на это все реагировать. В крайнем случае сообщал о том, что был вынужден посоветоваться о том, что мне с этим делать, например, с той самой королевой матерью. Тут же приходило письмо с извинениями и с прямым намеком на то, что они в чем-то ошиблись, а также и с просьбой не беспокоить королевских особ такой глупостью. Ну что же, может, одумались? Решив свои дела в столице, я уже собирался отбыть обратно в свой замок, чтобы продолжать решать дела уже там и проверить то, что там сейчас старательно ваяет кадавр, когда ко мне примчался взъерошенный Герольд и из королевского дворца, который, буквально захлебываясь от эмоций, принялся объяснять мне, что королевские особы хотят меня видеть, так как прибыли аграфы. И вот теперь король Матвей опасается с ними встречаться без моего присутствия. Видимо, он запомнил все то, что я ему сказал про тот самый браслет, который был у его отца, но интерпретировал мой намек по-своему. Я-то намекнул ему на то, что этот самый браслет, который подарили аграфы, именно из-за того, что он долгое время был на руке больного человека, может быть заразным. Так что его лучше похоронить с мертвецом, а лучше и то, и другое вообще сжечь. Он же, видимо, почему-то подумал о том, что именно аграфы подарили его отцу какую-то заразную штуку, что в результате и привело Ивана V к смерти. Сначала к безумию, а потом и к мучительной смерти. Просто прекрасно. Но я-то ничего такого не говорил. Я просто хотел предотвратить смерть Матвея от радиации. По крайней мере, до тех пор, пока он глупости делать не будет. Но этот молодой разумный, видимо, сейчас был настолько перепуган всеми этими событиями, что ничего и слышать не хотел. Ну что же, я понимал, что мне все равно рано или поздно придется с ними встретиться. Ведь если эти разумные начали действовать, то они явно постараются найти меня и в родовом гнезде семьи Деарн, так как в этой ситуации у них просто выбора нет. Я прекрасно помню то, о чем мне рассказывал пленный аграф. Этот разумный открыто намекнул мне на то, что рано или поздно эти разумные все равно себя проявят. Тем более, что во всей этой ситуации они теряют выгоду. Каждый просроченный день без поставок ценных ресурсов с этой планеты для них несет огромные убытки. Да, там есть в астероидном поле какие-то ресурсы, но в первую очередь их заинтересовал корень женьшеня, а в нашем королевстве он был только у меня. Конечно, представители Содружества с большой радостью постарались бы сами культивировать такое растение. Вот только что-то мне подсказывает, что это будет для них не так-то уж легко. Скорее всего, они постараются сначала у меня разузнать все, что только возможно, про нюансы роста этих растений, а также про то, как его необходимо собирать, чтобы был максимальный результат. Исходя из всего этого, можно понять, что у меня есть возможность с ними поторговаться. Только вот что мне от них нужно потребовать? Явно не то, что у них заготовлено для такой торговли. Потому что, например, то же золото они могут попытаться добывать в астероидном поле, и там его может быть очень много. Какой мне в этом может быть толк? По сути, для меня в этом случае нет никакой выгоды. Я ее просто не вижу. И что из этого следует? Торговать с ними за ценные металлы мне не стоит. Слишком много золота может только обрушить экономику нашего государства. Значит, нужно что-то еще. А что? Какие-нибудь драгоценные камни? И что я с ними буду делать? Жевать их не получится. Кого-то ими кормить тоже не получится. Нужно что-то другое. Технологии. Я уже знал о том, что хотя их технологии и имеют достаточно большое значение, но и тут есть нюансы. Ведь они не будут продавать мне что-то современное. Они притащат какое-нибудь старье и будут старательно рассказывать мне о том, что это самая современная технология, какую они только нашли. Как я это проверю? Нет, конечно же, я знаю о том, что у меня есть тот самый аграф, который может проверить все то, что необходимо, и сделать определенные выводы. Однако при всем этом не стоит забывать и про то, что в некоторых вопросах могут быть определенные сложности, про которые не стоит забывать. Например, которые такие нюансы открыто говорят о проблемной такого подхода. А я бы не хотел отдавать этим разумным свои ресурсы за бесценок. Конечно, кто-нибудь тут же скажет мне о том, что они могут у меня так все просто забрать. Попытаться могут, и с этим никто не спорит. Только вот есть проблема. Я старался укрепить свои позиции как можно больше. Но пока что придется идти к ним навстречу и постараться получить их технологии как образец, чтобы попытаться их использовать, возможно, даже как своеобразный ответный ход против этих разумных. Все только для того, чтобы получить нужный мне результат. К тому же я и сам прекрасно понимал очень важные нюансы. Все то, что я сейчас делаю, даст мне возможность вскоре в самом крайнем случае скрыться. Если вдруг что-то случится, то ничто не помешает мне скрыться в том же самом своеобразном бункере кадавра. Там уже имелись определенные припасы и возможности, что позволит мне скрыть свое присутствие. И эти разумные, которые считают, что могут хоть что-то контролировать, банально окажутся в ловушке собственного зазнайства, что для меня имеет определенное значение. Раздав необходимые инструкции своей охране, я все же направился в королевский дворец. Со всей помпой, как и положено. На карте, с охраной, которую составляли одни сплошные латники. Надо сказать, что в последнее время даже гвардейцы короля с некоторой завистью смотрели на меня. Все только из-за того, что действительно завидовали. Так как мои люди имели достаточно денег, чтобы неплохо так погулять в столице, чего часто не было у королевских гвардейцев. Поэтому они и завидовали. Я же в данном случае позволял им такое специально, чтобы они таким образом и заинтересовывали тех, кто уходит со службы из гвардии, из армии, из королевской страны. Такие разумные потом ищут для себя работу. Увидев у меня такой вариант, они могут наверняка в первую очередь обратиться именно к моим управляющим за работой. Как результат, мы получим то, что нужно. А они получат работу. Только они не понимают одного. Это работа не на один день, а до конца жизни. Так как я не собирался позволять разумным, которые могут узнать какие-то мои секреты, свободно шастать по этому миру. Поэтому и собирался быть готовым к чему угодно. Сейчас же мне было нужно встретиться с этими самыми аграфами. Я в данном случае буду выполнять роль своеобразного истукана за спиной короля, а заодно узнаю о том, чего они хотят. Ведь они прибудут для того, чтобы вручить верительные грамоты королю. Да, раньше они прибывали, чтобы вручить ему подарок на день рождения. Хотя обычно все это делается вместе. Но почему-то эти умники пытались продемонстрировать всем то, что для них все местные правила не писаны. Ведь они захотели сделать так, значит они так и сделают. Зря. Ой, зря. Я заранее настропалю Матвея на то, что он должен всем своим видом демонстрировать недовольство подобным поведением со стороны чужаков. Пусть они заранее понимают, что в данном случае что-то идет не так. И тогда они начнут нервничать. А когда эти разумные занервничают, то начнут делать ошибки. А в данной ситуации любая оговорка, любой не такой взгляд или жест могут испортить им буквально все. Ведь насколько я уже знал, те ресурсы, которые им так были нужны, сейчас находятся именно в нашем ведении. Вернее, именно в моем ведении. А значит, им все равно придется прислушиваться именно к нам. А попутно я специально вставил себе в ухо наушник, который был соединен с моим браслетом. А браслет через направленные ретрансляторы свяжется с замком. Я хотел, чтобы мне сразу всю возможную информацию про потенциальных гостей выдал тот самый аграф, что сидит у меня в подвале замка. Этот разумный должен узнать тех, кто прибудет с этим самым визитом. Если же он их не узнает, то ситуация может стать кардинально другой. Почему? Да потому что если он их знает, то знает хотя бы и то, чего от этих разумных можно ожидать. Если же он их не знает, то в данном случае они становятся неизвестным фактором, который может испортить многое. А я бы не хотел портить себе жизнь. Даже какой-либо мелочью. Главный зал королевского дворца был подготовлен к встрече дорогих гостей заранее. Играла музыка, сияли многочисленные свечи. Торжественно замерли дворяне, как придворные, так и те, кто просто был в столице в этот момент. Редко когда бывает подобное. Когда прибывают послы из соседнего государства, и то своеобразный праздник получается. А тут вообще неизвестно откуда прилетели. Причем прилетели весьма нагло. Прямо на центральную площадь свой челнок посадили. Людей перепугали. Разве так делается? Ну что же, мы их немножко научим правилам. Не хотят нам подчиняться? А придется. Или же мы их заставим просто уйти ни с чем. Думаю, из-за того, что в последнее время у них не было никаких поставок с планеты, сейчас те, кто там руководит, уже начинают беситься. А раз их настроение будет специфическим, то есть шанс того, что они прикажут наказать провинившихся. И уже следующие, кто прибудет на переговоры, будут более лояльны и более гибки в таких вопросах. Именно поэтому мне и нужна была информация про тех, кого мы увидим на переговорах. Чтобы я хотя бы догадывался о том, на что можно надавить, чтобы вынудить этих разумных проявить свои истинные намерения. Ведь они старательно демонстрируют из себя друзей, но на самом деле друзьями не являются. Они здесь появились именно для того, чтобы использовать нас. Мы для них всего лишь дикари. И это факт. Именно это я и собирался всем продемонстрировать. А также заставить их говорить с нами более вежливо. Не с высоты полета их технологий, а с равной ступени. Хотя, подобное редко, когда у кого-то получалось. Так что придется постараться. Я был одет весьма торжественно. На груди была золотая цепь графа. На поясе меч, один из тех двух. Костюм, как обычно, черный, с серебром и золотом. На пальцах у меня не было никаких украшений, кроме перстня главы рода. Потом можно будет что-нибудь одеть. Но не просто так. Все эти предметы должны нести функции какие-то. Например, защитные. Я слышал о том, что был один умник, который носил несколько перстней на руках, сделанных специально таким образом, что когда он сжимал кулак, то у него получался своеобразный кастет. Ну что же, иногда и такое бывает нужным. И эти факты приходится учитывать. Всегда. И всем. Ну, наконец-то! Резко выдохнув, Фарин Ларук, полномочный представитель Великого дома Лауриан, дождавшись, когда перед ним откроются красивые резные двери королевского дворца, и медленно и старательно демонстрируя всем свою важность, пошагал вперед. Сам прекрасно понимая, что сейчас ему необходимо создать полную видимость контроля всей этой ситуации. Ведь он и сам понимает, что его сопровождающие, которые сейчас были одеты в тяжелую штурмовую броню и изображают охрану, с большим удовольствием и весьма старательно донесут руководству о том, что он сам по себе банально не справился со своей задачей. Тем более с такой легкой. Ведь тут надо было всего лишь провести переговоры с колонией дикарей. Более того, он заранее понимал тот факт, что наверняка найдутся и те, кто бы постарается сделать все возможное, чтобы подвинуть его с этого поста своеобразного посла на этой планете. Именно потому, что все это могло принести лично ему большие деньги. Ведь именно он будет контролировать поставки ресурсов, которые так заинтересовали Великий дом Лауриан. А значит, ему просто необходимо сделать все возможное, чтобы именно через его руки все это и проходило. Ведь достаточно в договоре просто изменить один небольшой пункт, и все излишки, которые в данном случае окажутся в его руках, сам Фарин Ларук сможет продавать так, как ему захочется, а ведь по имеющейся у него информации там речь идет об огромных ценностях. На этой планете можно было раздобыть те самые ресурсы, из которых создается регенерон, и всегда высоко ценили в содружестве. Их стоимость может быть просто запредельная. Если один картридж регенерона стоит не меньше 250 миллионов кредитов, а сам процесс изготовления этого вещества не такой уж и сложный, то можно понять причину такой огромной стоимости самих ресурсов, из которых создается такое важное для содружества вещество, так как эти самые ресурсы, что нужны для его создания, сами по себе являются уникальными, так что можно понять, что подобные ценности можно приобрести фактически за сотни миллионов кредитов, и даже одна такая продажа для него даст возможность усилить собственные позиции. Да, в империи Грагас сейчас не очень жаловали мужчин, их старательно берегли, так как их было очень мало, но ему в данном вопросе вроде бы немного повезло, немного именно по той причине, что он был от рождения бесплоден, и интересы для представителей каких-либо семейств народа а граф вообще не представлял. Более того, его старательно презирали все, кому только было не лень. Именно поэтому достаточно молодой граф старался всем доказать свою значимость, а для этого, как ни крути, ему придется ему самому изрядно постараться. Особенно если учитывать тот факт, что в этой ситуации его потенциальные противники были обычными альфонсами, жившими в столице империи в свое удовольствие, и никак не интересовались тем, что происходит за пределами столичной звездной системы родного государства. Именно исходя из всего этого, Фарин Ларук и старался. И сейчас специально надел новейший, правда хоть и легкий, но все же защитный скаф 7-го поколения, который не скрывал его великолепного комбинезона высшего командного состава империи. Да, на территории родного государства он был вообще не смог бы этот комбинезон носить. Однако сейчас и именно здесь его никто не пытался уличить в подобном нарушении субординации, так что он мог себе позволить это сделать. И именно для того, чтобы повысить свою значимость. Раньше у него был руководитель, который собственными интригами сам завел себя в ловушку. Его отправили на эту самую планету для проведения каких-то там изысканий, но даже там этот идиот доигрался и где-то погиб. И теперь именно у молодого графа был шанс продвинуться дальше по служебной лестнице, чем он собирался воспользоваться. Правда, ему придется очень сильно постараться, так как его предупредили о том, что за эти переговоры он несет полную ответственность лично, ведь в них заинтересована сама глава Великого дома Лауриан. А значит, если он ошибется, то в этой ситуации Фарин Ларук сам прекратит свое существование. Скорее всего, отсюда он уже не вернется на территории Содружества, не говоря уже про территории Империи. А зная характер главы Великого дома, сам молодой граф прекрасно понимал, что для него лично подобный провал ничем хорошим не закончится, поэтому ему и нужно было сейчас продемонстрировать местным жителям преимущества технологий и их возможности. Для этого он специально постарался проработать такой вариант, чтобы даже его сопровождение выглядело весьма солидно. Настолько солидно, что все те, с кем он только мог столкнуться на пути, были бы вынуждены признать величие представителей Империи Грагас и того же Содружества. Тогда они просто будут вынуждены подчиняться, что ему и нужно, так как он знал главное. Так как именно тот, кто заранее чувствует себя ущербным по отношению к оппоненту, всегда идет на уступки. К тому же непонятно по какой причине сама наследница главы Великого дома Лауриан сейчас старательно настаивала на том, чтобы ни в коем случае не возникло никаких конфликтов с местными. Почему? С каких это пор представители Империи Грагас стали бояться каких-то дикарей с территории Фронтира? Тем более, что даже по примерным подсчетам, его защитное силовое поле достаточно легко и просто выдержит атаку потенциального противника. И даже не одну. А учитывая полноценное штурмовое подразделение, которое сейчас находится на борту челнока, стоявшего на центральной площади этого вонючего городишки, можно понять, что в данной ситуации его врагам ничего не светит. Что бы они там о себе не возомнили, никто из них вообще не сможет ничего поделать. Это был факт, про который не стоило забывать, и он прекрасно об этом помнил, так как понимал, что в сложившемся положении именно от его работоспособности сейчас зависит и его собственное будущее. Кстати, его собственные старания были направлены не только на то, чтобы достичь как можно большей эффективности, но и еще кое на что. Дело в том, что в Содружестве ходили легенды о том, что регенерон может полностью восстановить нарушенные функции организма буквально на генетическом уровне. То есть, если учитывать этот факт, то можно понять главный нюанс, который открыто заключается именно в том, что у самого молодого графа будет прямая возможность при помощи регенерона восстановить его способности к зачатию детей. И тогда, учитывая все эти нюансы, сам Фарин Ларук стал бы более востребованным. И тогда даже те самые представительницы народа аграфов, кто раньше его унижал и высмеивал, были бы вынуждены извиниться перед ними за свои ошибки. Уж он-то об этом позаботился. Сам. Так как сам прекрасно понимает, что подобное поведение в отношении него нельзя было допускать. Ведь по сути, хоть сам молодой аграф и является тем самым разумным, кто вроде бы ничего не стоит, но он является мужчиной. А мужчин у аграфов сейчас не так уж и много. Ну а если ему удастся все-таки решить вопросы с поставками ресурсов для изготовления регенерона, то его собственная значимость возрастет многократно. И это были факт, про который тоже никому не стоит забывать. Медленно двигаясь вперед, Фарин Ларук с большим трудом сдерживал собственные эмоции. Так как был хорошим эмпатом и прекрасно чувствовал, что вокруг него столпилось достаточно большая толпа озабоченного народа. И в данном случае они были озабочены не только в сексуальной сфере. Все они были озабочены именно своими собственными делами. Кого-то хотелось кого-то использовать. Не только физически, но и морально. Не говоря уже о других подобных нюансах, от которых у него буквально голова шла кругом. Однако сейчас ему приходилось старательно воссоздавать в уме ледяную глыбу, чтобы заблокировать весь этот шквал эмоций, который на него здесь обрушился, и заставить всех этих разумных, сейчас старательно столпившихся в этом зале, почувствовать свою никчемность. Ведь именно так он мог заставить этих разумных пойти на уступки планам Великого дома Лауриан, что он и собирался провернуть. Как ни странно, на центральном кресле, которое здесь именно королевским троном, выглядевшее довольно претенциозно из-за всех этих украшений из самоцветных камней и драгоценных металлов, вроде золота и серебра, сейчас восседал какой-то мальчишка, возле которого на таком же вычурном кресле, только пониже высотой спинки, сидела пока еще молодая и достаточно симпатичная женщина. Головы этих двух разумных украшали короны, что явно свидетельствовало именно о том, что эти разумные и являются представителями представителями знати, именуемой здесь королями. Ну что же, раз дело обстоит таким образом, то почему бы самому молодому аграфу не воспользоваться этим шансом? Так как это все тоже имеет определенное значение во всей этой ситуации. Значит, он будет вести переговоры с мальчишкой, ведь тот сидит выше по положению своего кресла. Это вполне логичный вывод. Мысленно усмехнувшись, Фарин Ларук медленно сделал еще два шага вперед и слегка небрежно наклонил голову, приветствуя своих оппонентов. Но никак не демонстрируя им тот факт, что хоть как-то уважает их. А зачем это нужно? Это они должны с уважением относиться к нему. Ведь это именно он, Фарин Ларук, является здесь представителем Империи Грагас, того самого государства, с которым считаются даже в Содружестве. А они-то кто? Так, мусор какой-то. Отбросы Фронтира. «Я представляю здесь великий дом Лауриан. Мое имя», — начал было он говорить, но тут же заметил, как стоявший слегка вальяжно и расслабленно за спиной данного мальчишки, сидевшего на троне в короне короля, молодой паренек лет 16 отроду внезапно клонился вперед и что-то прошептал на ухо данному индивидууму. После чего уже тот смерил весьма недвусмысленным взглядом посланника великого дома Лауриан. Волна его эмоций, смешанных из брезгливости и злости, буквально как ушат дерьма окатила молодого аграфа, заставив того вздрогнуть от неожиданности и просто замолчать. После чего этот молодой паренек в короне просто хлопнул ладонью по подлокотнику своего кресла и медленно встал. «Прием окончен. Будем ждать, когда представители великого дома Лауриан пришлют кого-нибудь более адекватного и достойного нашего внимания, кто будет уважать наши обычаи и вести себя соответственно гордому званию посла и представителя государства», не скрывая своего раздражения, медленно и достаточно громко проговорил он, после чего махнул рукой. «А это явно не официальный посланник. Он не знает самых простых протоколов. Когда уже представители Содружества учатся уважать нас, живущих здесь. Если вы не хотите с нами контактировать, так и сказали бы. Мы вас сюда не звали, так что убирайтесь обратно на свои звезды». Ошалевший от неожиданности, Фарин Ларук еще не успел ничего сказать, как вперед выдвинулась группа местных воинов, которые, недвусмысленно направив на представителя Содружества свои копья, указали им на дверь. Хуже всего было то, что теперь вместо восхищения и какого-то своеобразного удивления, сам молодой аграф чувствовал от всех окружающих обычное презрение и в чем-то даже насмешку. Все было настолько странным, что он банально растерялся, а его бойцы, не имея приказа оказывать сопротивление, банально не смогли ничего поделать. Их силовые поля тихо гудели, не получая никакого урона. Но и эти воины не особо пытались их трогать. Они просто указывали чужакам на двери. Тем более, что через другие двери уже стали выходить все присутствующие, так как представители королевской семьи тоже уже спокойно ушли прочь из этого зала. Более того, сам аграф внезапно почувствовал жуткую волну презрения, которая была настолько сильной, что он едва не захлебнулся в ней. Эта волна исходила именно от этого самого молодого разумного, что стояло за спиной молодого короля. Ко всему прочему, сразу стоило отметить тот факт, что этот парень вел себя как-то слишком уж подозрительно, словно что-то заранее знал про интересы Содружества на этой планете. К тому же все его поведение открыто говорило о том, что он заранее почему-то ненавидит аграфов. Почему? Да и кто это вообще был? Постаравшись запомнить изображение, которое было расположено на плече этого разумного, Фарин Ларук был вынужден, скрипя зубами от еле сдерживаемой злости, возвращаться назад к челноку. И судя по всему, местным жителям, которые уже старательно толпились вокруг челнока, уже кто-то рассказал о случившемся во дворце конфузе, так как высаживались они на этой площади под волны удивления и чуть ли не восхищения. А вот назад шли под свист и улюлюканье насмехающихся над проигравшим эту битву аграфом. Естественно, что прощать подобного отношения к себе молодой аграф не собирался, однако он не понимал того, что сделал не так. Он просто пытался представиться, так как обычно делают представители его родного государства. Тем более, что они на самом деле считали себя выше людей. Всегда. А тут какой-то королек одного из государств какой-то заштатной колонии людей вдруг решил, что он имеет право с ним так поступать. Да это просто в принципе недопустимо. Однако сделать что-либо, чтобы наказать этих ублюдков, сам Фарин Ларук сейчас в принципе не мог. Поэтому ему на данный момент пришлось банально отступить. Хотя в прошлый раз, когда их представитель появился на день рождения местного королька, никто и ничего ему не сделал. Тот просто вручил подарок и отправился обратно. Хуже всего было то, что, как молодой граф и предполагал, о его провале тут же узнали на станции. И наследница главы великого дома Лауриан сразу же вызвала его к себе, для дачи объяснений. Естественно, что виноватым сам себя Фарин Ларук не считал. Он принялся сразу же обвинять именно этих разумных, которые столь глупо подставились, банально не желая принять от него верительные грамоты. Все это было странным и подозрительным, будто бы их кто-то заранее подговорил против представителей великого дома Лауриан. Вот только его объяснение молодая графка даже слушать не стала. Она открыто потребовала, чтобы он немедленно предоставил ей всю информацию про это своеобразное столкновение интересов. И когда он показал ей видеозапись со своей нейросети, то эта достаточно молодая девушка, которая интересовала многих в Содружестве, неожиданно для него взорвалась разъяренными криками. «Я же приказывала вам изучить базу знаний дипломатии до максимально возможного ранга. Даже я, изучив ее всего лишь до второго ранга, уже знаю о том, что надо сначала поприветствовать сюзерена этого государства. Со всем возможным уважением». Швырнув в провинившегося подчиненного свой планшет, Ирика Лан Лауриан с большим трудом подбирала слова, чтобы среди ругани он мог вычленить для себя что-то членораздельное. Ты, ублюдок, если из-за тебя провалятся наши переговоры, я тебя сгною здесь, на территории Фронтира. Ты даже не будешь занимать какую-то должность. А зачем? Ты будешь у меня уборщиком всю свою оставшуюся жизнь. Канализацию чистить будешь. Это же надо быть таким идиотом. Твой предшественник хотя бы головой бы своей подумал, прежде чем стал бы устраивать такую показуху. А ты что сделал? Мало того, что ты умудрился разозлить местного короля, который мог дать нам выход на поставщика ценных ресурсов, так ты еще и выставил нас невоспитанными идиотами. Я уже молчу о том, что такая ошибка может обойтись нашей империи в огромные финансовые потери. Неужели тебе, идиоту, непонятно то, что сюда в любой момент могут прибыть другие торговцы, которые с большой радостью постараются перехватить у нас все эти ресурсы? Ты тогда будешь объяснять совету глав великих домов, что здесь вообще произошло. А может быть, тебя к нам кто-нибудь подослал, чтобы ты специально сорвал все переговоры? Естественно, что в этой ситуации сам молодой аграф просто не знал, что еще можно сказать, так как эта молодая девушка обвиняла его абсолютно безапелляционным тоном. И церемониться с ним они вообще никак не собиралась. Более того, она говорила правду. Он действительно не стал изучать базы знаний дипломатии, так как считал, что при общении с какими-то там дикарями Фронтира дипломатия не нужна. Но теперь даже он понял свое упущение. Ко всему прочему, Фарин Ларук понял главное. В этой ситуации он банально попался. Попался в ловушку, которую ранее расставил его предшественник. Ведь это он и был тем самым разумным, который старательно изучал все подряд попадающиеся ему в руки базы знаний. Как и эту. Базу знаний дипломатия, которую изучил фактически до 7-го ранга, что прямо говорило о том, насколько серьезно он подходил к этому вопросу. Может быть, поэтому ему и удалось достаточно уверенно заключить все необходимые договоренности. Особенно с учетом того, что тогда ему пришлось провести переговоры сразу с несколькими разумными. А вот самому Фарину Ларугу теперь что делать? Единственные переговоры, которые он мог бы провести, молодой граф банально провалил. Естественно, что исправлять за него все эти ошибки сама представительница Великого дома не собиралась. Она потребовала, чтобы Фарин Ларук сам все исправил. Более того, Илика Лан Лауриан целенаправленно указала ему на ту ошибку, которую он совершил, когда банально решил использовать новейшее оборудование во время этих переговоров. Все только из-за того, что представители Содружества не имели права торговать столь современным оборудованием, особенно за пределами территории Содружества. И уже только поэтому стоило бы задуматься о возможных последствиях, от которых никуда не денешься. Необходимо было постараться распространять устаревшее оборудование, но по цене новейшего. Сильно устаревшие. Именно так и достигались сверхприбыли в этом деле. Нужно было демонстрировать местным дикарям именно то оборудование, которое и будет им продаваться, то есть как максимум 3-го поколения, а лучше и вообще 2-го. Вот как теперь предлагать этим разумным что-то подобное, если сам представитель Великого дома уже продемонстрировал этим дикарям новейшее оборудование, которое само по себе доставлять сюда и продавать здесь категорически нельзя. Всего лишь попытавшись продемонстрировать могущество империи Грагас, Фарин Ларук ошибся, что и стало фактически для него приговором. Честно говоря, молодой аграф сам не хотел бы подобного развития событий. Но теперь уже ничего не поделаешь. Ему нужно было срочно бежать и изучать базу дипломатии. Благо, что она имелась у него в наличии. Хотя и только до 4-го ранга, но все же. Ведь по сути, если он не будет ее изучать, то у него самого возникнут еще большие проблемы, которые сейчас, с учетом всех его планов, было просто недопустимы. Уж в этом-то сам Фарин Ларук был точно уверен. И тут ничего не поделаешь. Ему пришлось почти на 2 суток залечь в медкапсулу, чтобы изучить базы знаний дипломатии под разгоном. Хотя бы до 3-го ранга. И когда он вышел из этой медицинской капсулы, то и сам понял все свои ошибки. Как бы он ни презирал всех этих дикарей на территории Фронтира, сам Фарин Ларук должен был относиться к ним со своеобразным уважением. Хотя бы с тем самым уважением, которое демонстрировал бы этим разумным показательно. Он же этого не делал. Как результат, его первые переговоры банально провалились. Так что теперь ему предстояло постараться каким-то образом исправить положение дел. И сейчас ему придется рассчитывать только на свои средства. Тут уже ничего не поделаешь. Всю эту ситуацию осложнял именно тот факт, что сейчас ему надо было как можно более серьезно подойти к делу. Как тут ни крути, но ему было необходимо постараться сделать все таким образом, чтобы этот местный королек все-таки всерьез воспринял его самого и интересы Великого дома Лауриан. А для этого нужно задобрить его подарками. Вроде бы в прошлый раз, когда все это только начиналось, папаша этого королька за какой-то дешевенький браслет, следящий за здоровьем пациента и являющийся обычным диагностическим оборудованием, буквально выполнил все желания представителей аграфов. А значит, необходимо и этому корольку что-то подарить, что-нибудь этакое, что-то такое, что он будет рад принять в качестве своеобразного подарка. Вот только при всем этом сам молодой аграф понимал, что после случившегося провала ему нужно будет очень постараться, чтобы сгладить все негативные эмоции, что могли возникнуть у местного сюзерена. Иначе с ним просто никто не будет иметь никакого дела. Более того, если он сейчас провалит этот процесс переговоров, то вся ситуация в этой звездной системе для него лично вообще станет непредсказуемой. По сути, только из-за того, что он сам был во всем виноват. И тут ничего не поделаешь. Ему придется этот факт учитывать. Тут уж как получится. Получится ли ему извернуться и решить этот вопрос? Или же в этой ситуации он банально будет вынужден отступить и забыть про любую возможность возвыситься. Ведь сейчас сам Фарин Ларук знал главное. Эта молоденькая дамочка из семьи главы Великого дома явно не упустит своего. Она ни в коей мере не бросит такую возможность, которая может дать ей доказать собственной старшей родственнице тот факт, что старуха не ошиблась. А значит, ему самому необходимо сделать все возможное, чтобы больше так не облажаться. Ведь молодой аграф и сам прекрасно сейчас понимает тот момент, что имеет просто невероятно огромное значение для него лично. Так что в этой ситуации ему придется самолично идти на переговоры, при этом постаравшись как можно быстрее решить часть вопросов именно за свой личный счет. Каким образом? Да тут все просто. Ему необходимо купить устаревшее оборудование и попытаться его подарить местному бомонду. Хотя он сам сейчас инстинктивно понимал, что было странным в этой ситуации. Именно то, что если бы не данный индивидуум, который стоял за плечом у молодого короля, то скорее всего никто не обратил бы внимания на его ошибку. А что из этого следует? А из этого следует как раз тот самый факт, что ситуация осложняется именно тем, что поблизости от короля снова может оказаться этот самый молодой разумный, который почему-то настроен агрессивно в отношении представителей аграфов. Более того, этот разумный почему-то совершенно не воспринимал того, что по сути таким образом он банально вредит интересам собственного государства. То есть этот молодой паренек, вместо того, чтобы советовать королю идти на сближение и налаживать контакты с представителями Содружества, почему-то старательно вредил этому плану. Но ведь это серьезная ошибка. Настолько серьезная, что этот разумный банально совершил просчет, за который потом придется кому-то ответить. Потому что сам молодой аграф прекрасно запомнил то, кто именно пытался ему навредить. Запомнил. И поэтому собирается любой ценой рассчитаться. Только куда позже. Не сейчас. Сейчас он просто не мог ничего поделать. Ведь по сути, Фарин Ларук сейчас столкнулся с тем фактом, что данный индивидуум, с которым он вдруг пересекся, оказался неожиданно для него самого весьма серьезным противником. Да как такое вообще возможно? Вот им, например, приходится постоянно изучать различные базы знаний, благодаря которым представители Содружества могут подняться на новый уровень. А значит, можно понять, что в этой ситуации именно аграфы должны быть теми, кто поднимется на новый уровень и сумеет получить максимальную выгоду от этой странной планеты, и будет использовать себе на пользу как ресурсы с этой планеты, так и ее жителей. Вот только здесь была одна достаточно большая сложность. Оказалось, что эти разумные были не настолько глупы и наивны, как хотелось бы представителям Содружества, и они достаточно быстро сумели осадить аграфов, которые хотели всех убедить в своем могуществе. Это было настолько подозрительно, что даже Фарин Ларук заподозрил на некоторое время, что за этим мальчишкой может кто-то стоять. Но кто именно? Кому могло быть нужно портить все дела представителям Содружества на территории этой звездной системы? Разве что их прямым конкурентам из Империи Работорговцев. Но здесь есть еще некоторые нюансы, про которые не стоит забывать. Все только из-за того, представители этого государства в данную звездную систему доступа вообще не имели. Как результат, можно было понять, что по сути они банально ничего здесь не могут сделать. И не могут как-либо повлиять на ситуацию. Так что же здесь происходит? Неужели этот разумный сам по себе достаточно хороший одаренный и сумел так легко просчитать действия аграфов? Ведь представитель аграфов просто хотел заставить всех этих дикарей с собой считаться. А для этого было необходимо сделать так, чтобы его потенциальный противник был заранее в положении более унизительном, чем он сам. То есть, пытаясь задавить его психологически, молодой аграф всего лишь старался всем показать свою значимость. Однако какой-то мальчишка его банально оборвал буквально в самом начале. И это раздражало. Как и следовало заранее ожидать, после случившегося провала на первых переговорах, общение у них сразу же не задалось. И все именно из-за того факта, что представители этой проклятой королевской семьи банально не хотели ни с кем больше общаться. Так что ему теперь приходилось этот факт учитывать. Ему пришлось потратить несколько дней, чтобы снова суметь договориться о своеобразном общении. Ведь по сути во всем этом была именно его вина, и не чья-то еще. Так что ему пришлось постараться. В этот раз он проявил все свои дипломатические способности, пытаясь привлечь к себе интерес и внимание со стороны королевской семьи. Хотя он и сам заранее понимал, что в этой ситуации риск будет просто невероятно огромный. Всего лишь потому, что ему надо постараться как можно быстрее решить этот вопрос. Иначе его потенциальный противник, кем бы он ни был бы, банально сыграет на опережение. И это будет очень плохо. Именно по той простой причине, что второго такого шанса самому молодому аграфу просто не дадут. И это был очень важный и при всем этом достаточно плохой нюанс. Фарин Ларук понимал, что в этой ситуации может оказаться проигравшим. И все его старания банально будут уничтожены. Поэтому он сейчас был и готов пойти буквально на все. Так что ему удалось за счет буквально огромной по местным меркам взятки договориться о том, что он сможет снова получить возможность встретиться с местным королем. Хотя ему и не хотелось бы подобного повтора. Особенно с тем позором, когда его просто выгнали прочь. Старательно проштудировав всевозможные записи и базы знаний, Фарин Ларук выяснил, что для того, чтобы его приняли при дворе короля, ему сначала необходимо старательно продемонстрировать местному сюзерену тот факт, что он является официальным и полномочным представителем Великого дома Лауриан. А для этого ему было необходимо вручить самому местному королю верительные грамоты. Надо сказать, что это была самая простая часть данной проблемы. Эти документы они быстро состряпали с помощью тактического эскина и производственного комплекса, имеющего возможность синтезировать буквально все, что тебе будет угодно. А глава Великого дома Лауриан подписала их и поставила собственную печать через гиперсвязь. Так что теперь проблем с этим всем быть просто не должно. тому же теперь сам молодой аграф уже прекрасно знал о том, что высокомерие у послов не приветствуется. Так что в этом случае ему придется действовать более осмотрительно и аккуратно. Все только из-за того, что задирать нос здесь может местный король и его дворяне. А ему придется терпеть. Терпеть и ждать, пока они ослабят бдительность. Именно поэтому он и понимал тот факт, что ему предстоит тяжелое испытание. Настолько тяжелое, что ему бы категорически не хотелось участвовать в подобном унижении. Но тут уже ничего не поделаешь. Ему приходится учитывать такие нюансы заранее. В этот раз на этот прием Фарин Ларук отправился уже не с бойцами, так как понимал, что в данной ситуации эти самые бойцы особой пользы ему не принесут, тем более, что ему угрожать никто там и не собирался. Так что ему придется идти на переговоры в сопровождении простых индивидуумов, которые будут больше похожи на слуг. С собой он взял какие-то образцы старой электроники и безделушек. Естественно, что все это было третьего поколения. И даже, как пример, взял с собой устаревшие образцы оружия. Для демонстрации. Вдруг этот король захочет приобрести для себя подобное вооружение. Ведь понятно же, что раз его отца в прошлый раз заинтересовало нечто этакое, то всегда есть шанс, что и новому королю станет интересно то, что ему предложат, более технологичного, что у них есть сейчас. Однако его все еще беспокоил тот самый индивидуум, который вел себя весьма подозрительно. Если это был какой-то советник молодого короля, то самому молодому аграфу заранее стоит его опасаться. И лучше постараться переговорить именно с ним, до начала переговоров. Вот договориться именно с этим странным молодым разумным у него не получилось. Всего лишь по той простой причине, что этот разумный ни на какой контакт не шел. И даже прилетевший со станции челнок, снова севший на центральной площади станции этого микроскопического по меркам империи Грага с государства, не привлек с его стороны какого-то внимания. А попытки разговорить местных жителей по поводу герба этого разумного, на котором была изображена какая-то хищная птица, схватившая своими когтистыми лапами змею, тут же вызывали у этих разумных весьма неадекватные реакции. Они все фактически сразу начинали мрачнеть и категорически отказывались разговаривать про него. Почему? Кто это такой? Что это за разумный, который ведет себя так подозрительно? И даже более того, почему этот разумный так нагло себя ведет? Ведь он стоял практически за спиной у короля. А потом, в тот самый момент, когда представитель Содружества пытался представиться, этот разумный просто что-то нашептал местному господину. А это необходимо было учитывать во время возможного с ним столкновения. «Он точно советник!» — мысленно скрипнул зубами Фарин Ларук, когда снова заметил стоявшего за спинкой кресла короля этого самого индивидуума, который с задумчивым и даже каким-то насмешливым видом смотрел на посольство аграфов. Что уже само по себе изрядно настораживало. Если Фарин Ларук посол, то его должны уважать, ведь для многих разумных есть определенные понятия дипломатии. Однако сейчас ему приходилось сдерживаться. И именно поэтому, вежливо сделав церемониальные поклоны, которые были в разученных им базах знаний, молодой аграф сделал еще два шага вперед и, снова поклонившись, отчего его едва не передернуло, принялся зачитывать с документа, который изображал у себя тот самый свиток, всю имеющуюся там информацию. По этим данным, представительство Великого дома Лауриан здесь было официальным. И даже более того, сам Фарин Ларук являлся полномочным представителем Великого дома. Также там было и то, что он имеет право проводить здесь торговые операции, что тоже имело свое значение. Уж в этом никому не стоило сомневаться. Именно поэтому он и прибыл сюда с дарами. С теми самыми подарками, которые собирался вручить лично королю. Этот клан третьего поколения, по сути, не было никому интересен. В Содружестве. Однако все присутствующие здесь разумные вылупились на ящики с этим барахлом, словно на какие-то сокровища. Хотя фактически все, кто сейчас снова присутствовал в этом зале, сейчас вели себя весьма странно. И в чем-то даже подозрительно. Потому что они были готовы буквально на все, ради того, что именно они и смогли получить все это и сразу, всего лишь приняв его верительные грамоты и признав молодого графа послом. И все вроде бы шло, как было бы нужно представителям Содружества. Вот только странно задумчивый взгляд этого молодого паренька, стоявшего все так же за креслом короля, заставлял его опасаться, так как этот мальчишка словно насмехался над тем, что видит. Более того, судя по его невозмутимому и насмешливому взгляду, он совершенно никак не оценил все эти сокровища, которые сейчас стояли перед ним. Кроме всего этого, все его поведение сейчас говорило о том, что он вообще никак не ценит подобного подарка. Будто бы для него в этом не было ничего необычного или ценного. Именно поэтому Фарин Ларук внутренне напрягся, хотя внешне старался этого не демонстрировать, так как уже прекрасно понимал, что в этой ситуации, если он проявит свою растерянность, то весь его план будет просто разрушен. Однако этого разумного молодой аграф все же взял на заметку. Кто это? Почему он так себя ведет? Что вообще здесь происходит? Все эти вопросы и буквально затопили разум аграфа, который все же начал нервничать. Так сильно, что он с большим удовольствием сейчас задал бы все эти вопросы данному индивидууму, причем сразу с использованием специальных препаратов и даже физического воздействия, чтобы получить всю интересующую его информацию. Вот только сам Фарин Ларук понимал, что именно сейчас ему все же необходимо продолжать действовать уверенно и спокойно, иначе он может потерять все и сразу. А с этим мальчишкой он разберется, рано или поздно. Но лучше бы, конечно, суметь это сделать пораньше. Ведь в этой ситуации он понимал одно. Именно этот молодой парень и имеет влияние на молодого короля. И настолько сильное влияние, что даже королева, сидевшая рядом со своим сыном, не пыталась как-то оспаривать его решение. И это все было очень подозрительно и странно. Поэтому придется обдумывать эту ситуацию. Но позже. Сейчас нужно было закрепить свои позиции и организовать полноценное представительство Великого дома Лауриан в данном государстве. Ведь не могут же не понимать местные хозяева, что именно поддержка со стороны аграфов и позволит им возвыситься над всеми остальными местными жителями. Ну а то, что они собираются организовать такие же представительства и в других местных государствах, всех этих умников уже абсолютно никак не касается. Тем более их не касается то, что аграфы собираются организовать свое представительство в месте, которое известно здесь как Центр Веры. А это тоже имеет значение. И достаточно большое, надо сказать.